И, братья, последнее в этой книге, это четвертое правило. Мы сказали, что эти четыре правила, братья, это вкратце опровержение любых, то есть любых сомнений общих, хорошо, тех, кто пытаются взять себе каких-то покровителей, кроме Аллаха Субхана. Первое правило, что у нас гласило? Кто помнит? Первое правило. То, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сражался с людьми, которые говорили, что Аллах есть, что Аллах, Он создает, Он умерщвляет, Он дает нам риск и так далее, которые любили Аллаха, поклонялись Ему, но поклонялись вместе с Ним кому-то другому. Хорошо. Второе правило, что? То, что когда они поклонялись, если кто-то тебе скажет, ну я же суджуд им не делаю, не хожу, я просто прошу у них, мы скажем им, что многобожники во время пророка, алейхиссалям, говорили то же самое, что говоришь ты. Слово в слово. Говорят, а? Мана абудум илля люкарибуна илля Аллахи зульфа. Они говорили, что мы поклоняемся им только с одной целью, чтобы они нас приблизили к Аллаху Субхану Тааля. Третье, если они тебе скажут, ты мне зачем приводишь аяты, которые вон про каких-то истуканов, идолов, камней и так далее, говорится, зачем ты мне их приводишь? Мы что им скажем? То, что нет. В то время пророк, алейхиссалям, сражался не только с ними, сражался со всеми, которые поклоняются ангелам, которые поклонялись праведникам, поклонялись пророкам, камням, деревьям, и никакой разницы между ними не видел. Хорошо, то есть поэтому доводом на одно из них будет доводом на все из этих, то есть видов поклонений, то есть кому-то кроме Аллаха. Мы сказали, что не важно, кому поклоняться кроме Аллаха, важно то, что он в принципе поклоняется кроме Аллаха. То есть это уже, как говорится, опасное дело. И последнее, братья, здесь, субханалла, это, братья, вообще то, что, как говорится, маяк шайру мин хуль джилит, субханалла, это то, братья, что мурашки в твою кожу бросает, субханалла, по коже мурашки, братья. Анна мушрики заманина агляду ширкан мин аль-ауалин. Субханалла, сегодняшние те, кто предают Аллаху, субханалла, алиса, товарищи, хуже в своем многобожии, чем те, которые были во времена пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Лянна аль-ауалина юшрикуна фир-рахай ва ихлюсуна фиш-шидда. Потому что те, которые были во время пророка, саллаллаху алейхи вассалям, они когда поклонялись кому-то, кроме Аллаха? Когда у них все хорошо, они, братья, есть что покушать, есть что этот самый купить и так далее, деньги, все у них есть хорошо, тогда они только предают Аллаху Субхану Тааля сотоварищи. Но что касается, когда, братья, как начинает, как говорится, трястись земля под ними, тогда они призывали только к одному, Аллаху Субхану Тааля. Хорошо. وَمُشْرِكُ زَمَانِنَا شِرْكُهُمْ دَائِمْ فِي الرَّخَاءِ وَالشِّدَّةِ. Что касается, братья, тех, кто живет в наше время, они, братья, всегда, то есть настолько отдалились от Аллаха, субхана ва тааля, и чем ближе к судному дню, братья, тем дальше будут отдаляться, валяяту билля, хорошо, то есть, что они, братья, даже когда у них все плохо, они не вспоминают об Аллахе, субхана ва тааля. Как это, братья, приводится известная история, что когда люди были, то есть плыли, хорошо, то есть один мусульмане, и как только началась, то есть шторм, так далее, волны, все люди начали кричать, взывать. Один говорит, о, бадауи, или же, о, там, кадьяни, о, тиджани, о, еще кто-то, о, джиляни и так далее. Каждый взывает тому, кому он поклоняется, хорошо. И один только был там единобожник. И он, когда увидел это, он сказал, что, о, Аллах, утопи это судно. Здесь никто тебе не поклоняется, субхана. Настолько, братья, страх. Аллах, братья, я лично был свидетелем. Видел, братья, женщину у нас, братья, в наших землях, когда, братья, страшное дело было. То есть на перекрестке у нас сбили женщину. Она, братья, несколько метров улетела, субханалла, эта женщина. Мальчик вышел, то есть молодой, хоть, ну, эта девушка, женщина была виновата, она красный пробежал. И молодой парень вышел из машины своей, начал рыдать, субханалла, начал бить себя, то есть удивился, как такое, я, говорит, человека убил, хотя, ну, альхамдуля, выжила она. И в этот момент женщина, которая стояла рядом, начала кричать. И кричать кого, братья? О, такой-то, помоги нам, говорит. Ля иляха илляллах, братья. Я когда это увидел, субханаллах. То есть эти вещи, когда ты слышишь от ученых, да, ты их принимаешь, понятное дело, что они не врут, но когда ты видишь это своими глазами, субханаллах, такое при тебе случается, и первый, о ком ты вспоминаешь, это тот, кто уже, субханаллах, его черви давно съели, муравьи, субханаллах, полакомились им, хорошо. То есть, субханаллах, ты вспоминаешь его, забывая об Аллахе, субханаллах, тааля. В Аллахе страшное дело. Аллах, и здесь, опять же, мы приводим сразу, что на свои слова, если мы что-то заявляем, приводим что? Приводим довод. Аллах, субхана ва тааля, сказал, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Когда они, братья, бывают на судне, хорошо, то есть, ну, где-то на корабле плывут и так далее, они взывают одному только Аллаху субхану тааля. Почему? Потому что здесь никто им не поможет другой. А как только выходят на землю, все у них хорошо, тогда начинают взывать тем, кому они поклонялись помимо Аллаха субханаху ва тааля. Говорит шейх Фаузан, четвертое правило, братья, это последнее правило. На мушрики замайна аза муширкан мин аулин аллазина буиса илейхим расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям. То, что, братья, те, кто совершает многобожие в наше время, хуже в своем многобожии, чем те, которые были, то есть те, кому был ниспослан посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям. Васабабу фи залика ваза. То есть причина этому ясна. أن الله جل وعلا أخبر أن المشركين الأولين يخلصون لله إذا اشتد بهم الأمر فلا يدعون غير الله جل وعلا لعلمهم أنه لا ينقذ من الشدائد إلا الله كما قال الله تعالى. Хорошо, то есть почему, то есть Аллах Субхану Тааля нам сообщил то, что многобожники, первые многобожники времен первого невежества, они что? Они, братья, поклонялись одному только Аллаху, когда у них было все плохо. Никому, то есть никого не предавали сотоварищи Аллаха Субхану Тааля, то есть когда им нужно было, то есть спастись из каких-то, то есть бедствий и так далее. Как об этом сказал Аллах Субхана ва Тааля: وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا. Аллах Субхана ва Тааля говорит, то есть если вас постигает какое-то зло, когда вы на море, забывайте вы обо всех там, тех, кому вы поклонялись, кроме Аллаха Субхана ва Тааля, или же кому взывали, кроме Аллаха, и как только вы возвращаетесь на землю, Аллах Субхана ва Тааля спасает вас, вы возвращаетесь. Хорошо, то есть оборачиваясь вспять. И человек, то есть постоянно, братья, проявляет неверие, субханаллах, или же неблагодарный. Также сказал: وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَذُّلَلِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Когда к ним подобно, то есть облакам приходят волны, то есть страшные, то есть шторм начинается и так далее, они взывают к одному только Аллаху субханаллах, очищая перед ним свою религию. И они мухлисына ля дуа, то есть только Его взывают, к Нему только Аллаху субханаллах. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِد. То есть, и когда они возвращаются на землю, то есть они тогда начинают предавать Аллаху Субхану ва Тааля сотоварищи. فَالْأَوَّلُونَ يُشْرِكُونَ فِي الرَّخَاءِ يَدْعُونَ الْأَصْنَامَ وَالْأَحْجَارَ وَالْأَشْجَارَ. То есть, поэтому, братья, первые многобожники, они, братья, предавали Аллаху Субхану ва Тааля сотоварищи кого-либо только тогда, когда у них все хорошо, когда они в безопасности. أما إذا وقعوا في شدة وأشرفوا على الهلاك فإنهم لا يدعون صنما ولا شجرا ولا حجرا ولا أي مخلوق. Но что касается того, когда они попадали в какое-то бедствие, братья, в какую-то трудную ситуацию, то есть и когда вот-вот они уже, как говорится, на краю гибели, братья, тогда они взывали, братья, ни к своим идолам, ни к своим камням, братья, деревьям, или каким творениям они не взывали. وإنما يدعون الله وحده. Они только одному Аллаху Субхану Тааля взывали в такой момент. فإذا كان لا يخلص من الشدائد إلا الله جل وعلا فكيف يدعى غيره في الرخاء. То есть если в твоих бедствиях тебя спасет только Аллах Субхану Тааля, как можно взывать кому-то другому, когда у тебя все хорошо? Субханаллах, братья, здесь, как говорится, приходит такая интересная история. Это братья Айкрима ибн Аби Джахль. То есть сын, братья, фараона этой общины Айкрима, Айкрима ибн Аби Джахль, который, братья, много-много, то есть зла сделал для мусульман. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи саллям, когда, братья, захватывал Мекку, в каком году? В 8 году по хиджри, баракаллаху фикум. Когда захватывал Мекку, сказал, столько-то человек, четверо или пятеро, даже если они за кису Каабы будут держаться, отрубите им голову, субханаллах. Перед Каабой держатся за Каабу, просят тебя спасти его, отрубай им голову, субханаллах. Хорошо? Из них был Айкрима ибн Аби Джахль. И он убежал, он смог убежать. И потом, братья, через какое-то время он был со своей женой, где? На корабле. И, субхана, начался шторм. Аллах, субхана тааля, смотрите, как даже такому, как говорится, сердцу Аллах, субхана тааля, дал по мудрости своей прямой путь. И он увидел, что все поклоняются, то есть взывают только одному Аллаху, и задумался. Говорит, субхана Аллах, тот, кто спасает нас здесь, только он спасет нас на земле. И сказал своей жене, галляки фил ислам, то есть хочешь ли ты принять ислам, видишь ли ты, что это истина. И они приняли ислам, пришли к пророку, алейхиссалям, и дали ему присягу, субхана. То есть представьте себе, то есть вот человек задумался, как говорится. Хотя Аллаху мустаан, братья. Страшное положение, братья, тех, кто предает Аллаху Субхану Тааля, кого-либо в сотоварищи. Амма мушрику хаза заман, яни аль-мутаахирин, аллазина хадаса фихим уш-ширк мин хази аль-умма аль-мухаммадия, фа инна ширкахум даимун фир-раха ва ш-шидда. Но что касается, братья, нашего времени, люди, которые предают Аллаху Субхану Тааля кого-либо в сотоварищи, в наше время, субханаллах, они, братья, то есть именно ширк в этой умме Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, их ширк, братья, постоянен, субханаллах. Когда у них все хорошо, когда у них все плохо, взывают кому-то, кроме Аллаха, субханаху ва тааля. Ла юхлисуна лилляхи ва ля фи халати ш-шидда. То есть они, братья, к одному только Аллаху, субханаху ва тааля, не взывают, даже когда у них, то есть какая-то, то есть их беда постигает. بل كلما اشتد بهم الأمر اشتد شركهم ونداءهم للحسن والحسين وعبد القادر والرفاع وغير ذلك. Более того, чем хуже, чем труднее им становится, чем, то есть, еще больше, больше опасность вокруг них, они еще сильнее начинают звать: о Хусейн, о Хасан, о Абдул-Кадир, хорошо, о Рифай и так далее и тому подобное. Субханаллах, рассказывается такая история, некоторые наши шейхи рассказывали нам такую историю, что человек, они, то есть, залезали на гору, хорошо, то есть, и гора была такая крутая, и один из них споткнулся и сказал: о Абдул-Кадир, спаси меня, а сзади него был человек по имени Абдул-Кадир, и он его схватил. И он сказал: альхамдули, он говорит то, что не ты, говорит, не ты, говорит. Он говорит, а он сказал: откуда ты знаешь мое имя? Он говорит, не ты, говорит, Абдул-Кадир, Абдул-Кадир аль-Джиляни. И он его швырнул назад и сказал: тогда, говорит, проси, пусть он придет и спасет тебя. Аллах мастан, брат. Хаза шейун маруф, брать. Это понятно, известная вещь. То, что мы, братья, все с вами видели, иншаллах, наверняка, когда люди взывают, субхану, кому-то, кроме Аллаха, субхану. Ва юзкару анхуму л-аджайбу фил бихар. أنهم إذا اشتد بهم الأمر صاروا يهتفون بأسماء أولياء الصالحين ويستغيثون بهم من دون الله عز وجل. Это, братья, даже от них, то есть удивительнейшие истории приходят. То, что когда, то есть, они где-то на море или же как в наше время на самолетах летают, если, братья, какая-то турбулентность и так далее и тому подобное предвиденное, они сразу начинают взывать кому-то, кроме Аллаха, вспоминают все имена на этом свете, кроме имен Аллаха субханаху. Валлай, даже мне мой двоюродный брат рассказывал. Летел, братья, в России, и началась, братья, начался, то есть самолет начал, то есть, трясти, братья, турбулентность, хорошо. И, говорит, я, говорит, удивился, зубал. Говорит, как будто бы со мной вообще непонятно, кто летит. Этот, этого вспоминает. Я, говорит, ни одного, никто Аллах, субхан таля, не сказал. Говорит, я, говорит, сижу и думаю, субхан Аллах, говорит, вообще, я, говорит, боюсь, что мы точно не долетим, говорит, субхан Аллах, с этими людьми. Аллах мустан. Лена дуат аль-батали ваддаляли якулюна лягум нахну нункидукум мин аль-бихар. А это, братья, почему? Потому что те, кому они поклоняются, они, братья, приучили их к этому. Они им говорят, то, что где бы вы ни были, взывайте ко мне. И я вам помогу, вот те, которые мы на прошлом уроке, братья, рассказывали вам историю, которые щуф-щуф-щуф и молятся где-то в Мекке, хорошо, они им так и говорят, субханаллах, братья, известный, то есть человек, которого Аллах, субханаллах, то есть уничтожил по милости Аллах, призывающий, братья, к ширку в некоторых землях, то есть, да, хорошо, Россия, СНГ и так далее, который говорил, что некоторые взрослые женщины, вот так и говорил, некоторые взрослые женщины, вместо того, чтобы изучать тарикат, братья, суфийский, хорошо, они хотят, то есть в своем преклонном возрасте научиться читать Коран, говорят. Глупость, говорит, то, что они говорят. Глупость, то, что они говорят. Как можно, говорит, оставлять тарикат ля иляха илляллах? То есть ты в открытую призываешь к себе вместо Аллаха субханаху ва тааля. И вот такие люди, братья, потом, субхана, те, кто следует, учатся у этих людей, братья, они вот такие вот истории попадают. Пусть Аллах субхану тааля убережет нас и наши семьи, братья, от этого, субхана, страха. Кама юрва хада ан машайхи турук и суфи. То есть, как это, братья, приходит, то есть, от известных, то есть, шейхов, суфистов, хорошо, то есть, шейхов всяких тарихатов. Вакрау иншитум табакату шаарани. То есть, это, как я вам говорил, братья, табакат суфия, шаарани, табакату шаарани. То есть, не надо читать эту книгу, конечно, но там, братья, фафия, как шейх говорит, вот, брат, шейх говорит прекрасно слова. Фафия ма такшаиру минху льджулюд мимма юсамми и карамат аль-аулия. То есть, братья, там такие вещи, от которых, субхана, мурашки по коже, они называют это караматами, братья. Караматы. Братья, из их караматов, даже, братья, видео есть, что шейх какого-то, то есть тариката, он берет руку при всех, приподнимает рубашку и в живот эту руку засовывает, братья, из кишков достает свои экскременты, бросает на землю, и его муриды начинают это, братья, сражаясь друг за друга, кушать это. Ля иляха илляллах. Некоторые братья, их братья, в половые органы целуют, субханаллах. Или из их караматов то, что они берут большие иглы, засовывают себе в щеки, братья, в мышцы куда-то и так далее, и у них не идет кровь. Ля иляха илляллах, субханаллах. То есть это карамат, субханаллах. То есть вы представьте, можете сегодня себе представить такой аят у пророка, алейхиссаляту вассалям, что это был его аят. Ля илляха илляллах, братья. Хорошо. Ваннахум юнкидуна мин аль-бихари, ваннаху ямудду ядаху иля аль-бахри, ваяхмилю аль-маркаб куллаху, ваяхруджуна иля аль-барри, ва ла татанадда акмамаху, субханаллах. Ла хавла ва ла куввата илля биллах. То, что он, братья, может, то есть, свою руку распростереть, как говорится, на море, когда они куда-то там тонут и так далее и тому подобное, и взять их, этот самый судно их, и даже у него, субханаллах, говорит, что, то есть, его, как рукава, даже не намокнут, или же, как говорится, не засучивая рукава, как говорится, он переведет их, субханаллах, туда-туда. Ля хавля ва ля куввата илля билля, братья. Иля гайри далика мин Туррахатихим вахурафатихим. То есть и другие братья, вот эти их сказки, субханаллах, истории. Фаширкум даймун фиррахай ващидда. Фахум агляду миналь мушрикина лявалим. То есть их, братья, ширк постоянен. Как, братья, когда у них все хорошо, так и когда у них все плохо, субханаллах. Это еще хуже, чем то, что делали те люди, субханаллах. То есть и в книге Кашфу Шубхат шейх упомянул другие слова. То есть эту же тему, но, как говорится, под другими словами. Мы сказали, что эта книга – это сокращение книги Кашфу Шубхат. Говорит там «Анналь ауалина ябудуна унасан салихина миналь малайкати валанбияй валаулия». То есть я же говорил, что, иншалла, шейх об этом упомянет. То, что я вам говорил, братья. То, что те, которые были до нас, хорошо, то есть во времена Мухаммада, алейхиссалату вассалям, они поклонялись праведникам, ангелам, братья, или же пророкам, или же каким-то аулия. «Амма хауля фаябудуна унасан мин афджарин нас». Что касается этих, которые в наше время, братья, предают Аллаху субхану тааля сотоварищей, они поклоняются, братья, самым, что ни на есть, грязным грешникам, субхану. И они сами это признают. То есть это не мы про них рассказываем, они сами об этом рассказывают. Фаллавина юсамуна валяхтаб валяхват ля юсаллюн ля юсумун. Те, которых они, братья, называют гау агват, то есть или гау кутб и так далее, это кто? То есть актаб — это четверо, которые хранят там землю, агват — это те, которые помогают тебе, когда у тебя все плохо и так далее. Они, братья, о них рассказывают, что они не молятся, не постятся. Валяйта назагуна ани зина валливат вальфахиша. То есть они, братья, могут совершать зина, могут совершать, братья, педерастию. И вообще никаких проблем в этом не видят, хорошо? И, братья, какие-то другие скверны, субханаллах. Вообще не видя в этом проблем. И то есть и об этом рассказывают их муриды. Наш шейх, то есть возвеличивая его, рады Аллаху ангу, да будет доволен им Аллах, совершал зина столько-то раз. Ля хауля валя кувата илля билля. Столько-то раз с мужчинами, говорит. Аллаху акбар. И ты поклоняешься ему? Говорит, да, я ему поклоняюсь. Почему? Потому что Аллах субхану тааля сказал: «Ва'буд раббака хатта ятияка аль-якин». Поклоняйся своему Господу, пока к тебе не явится убежденность. Как мы говорили об этом на прошлом уроке. Правильный тафсир, братья, этого аята какой? Что это за убежденность? Поклоняйся Аллаху, когда пока тебе не явится убежденность. Что это за убежденность? Когда у тебя настоящая убежденность придет? Когда ты ангелов увидишь, когда ты все уже, то есть твоя душа покидает тело. Вот что такое убежденность. То есть до самой смерти поклоняйся Аллаху субхану тааля. А не то, как эти люди истолковывают этот аят валлаху аль-мустаан. Лианнахум бизаамим лейса алейхим такариф. Потому что эти люди заявляют, что они, в принципе, не спрошены, не являются, то есть шариат их не обязывает ничем. Фалейса алейхим хараман валя халяль. То есть их не касается ни харам, ни халяль. Иннама хаза лиль авами факат. То есть это все только для вас, они говорят. Субханаллах. Ла хауля ва ла куввата илля биллях. Ва хум яътарифуна анна саадатахум ла юсаллун ва ла ясумун ва аннахум ла йатаварауна ан фахиша. То есть они, братья, сами признают. Говорят то, что наши вот эти господа, хорошо, то есть нужно господины вот эти, они, братья, не молятся Аллаху субхану тааля, не постятся, ни в коем случае не, как говорится, отдаляются от каких-то скверн, братья, зина и так далее. Ва маа хаза яъбудуна, вместе с этим они поклоняются им. Валь яъбудуна унасан мин афджарин нас каль халляджи ва бни араби ва рифаи ва лбадави гарим. Они поклоняются, братья, самым страшным, что ни на есть, грешникам, как халлядж, братья. Хорошо, как Ибн Араби. Ибн Араби кто такой, братья? Ибн Араби — это, братья, суфист, субханаллах. Настолько, братья, далеко ушел он, что он сначала себя пророком назвал, а затем называл себя Господом Богом. Говорил он, братья, что? Что все мы с вами, Аллах говорит. Все то, что вот это дунья происходит, это называется единство бытия. Все это проект мышления Аллаха, субханаллах. Все мы есть Аллах. Хорошо? То есть, что, братья, следует, как шейх Улислам ибн Таймия сказал, что это, братья, самый страшный куфр, который только может быть. Также это сказал шейх Фаузан. Почему? Потому что, братья, когда двое делают прелюбодеяние, получается, это кто? Это валияду билля, субхана, даже произносить страшно бывает. По их словам, это Аллах, субхану тааля. Валияду билля, братья, тааля Аллах андалика улюван кабира. Субханаллах, валлахи, братья, это ложь. Валлахи, ложь, братья. Хорошо? И братья, субханна, их настолько Аллах, то есть они настолько в этом уверовали, что некоторые из них говорили «Мафи джуббати илляллах». Вот в этой моей одежде только Аллах говорят. Другие говорили «Субхани, субхани» говорили. «Пречистия, пречистия». Имея в виду «Субхан Аллах» как будто. Настолько, братья, Аллах, субхан тааля, отдаляет их. Аллаху мустаан. Или же, как мы сказали, то есть рифай, бадавый, братья. Бадавый чем был известен? То, что, братья, в нескольких мечетях в один и тот же день джума, хорошо, то есть одновременно пописал на молящихся с минбара, субхану. И братья к нему делают хадж больше, чем к Каабе, субханаллах. И, братья, там заработок, как говорится, намного больше, чем королевство здесь зарабатывает, братья. Такие, субхан Аллаху Рабби, субхана, братья, валлай, говоришь и просто, ля иляха илляллах. وقد ساق الشيخ الدليل على أن المشركين المتأخرين أعظم وأغلظ شركا من الأولين. И как обычно, шейх привел, братья, на свое, то есть на свои слова, довод на то, что те, которые в наше время поклоняются кому-либо, кроме Аллаха, намного хуже в своем ширке, чем те, которые были до нас. لأن الأولين يخلصون في الشدة ويشركون في الرخاء. Потому что те, которые были до нас, хорошо, они, братья, поклонялись, то есть Аллаху Субхану Тааля, когда у них, то есть, как, то есть постигало их какие-то беды, постигали беды, как хорошо, а когда у них все хорошо, они не поклонялись, то есть наоборот, когда их постигали беды, они поклонялись одному только Аллаху Субхану Тааля, когда у них было все хорошо, они предавали ему сотоварищей. Фастадалля би каули тааля, то есть и он привел довод, который очень явно и ясно указывает на это, фаиза ракибу фил фульки, дау Аллаху джамиан мухлисина ля гуддин. Дау Аллаху, точнее мухлисина ля гуддин, то есть когда они где-то на судне каком-то и так далее, то есть на корабле, тогда они взывают только одному Аллаху Субхану Тааля. Ва саллаллаху ва саллама аля набийна Мухаммад ва али ва сахби аджмаин. Мы просим Аллаха Субхану Тааля принять от нас то, что мы сделали, баракаллаху фикум, и помочь нам посредством того, что мы научили, чтобы то, что мы, братья, изучили, не было доводом против нас в судный день, а было доводом за нас, наоборот, братья. Чтобы мы были из числа тех, о которых Аллах Субхану Тааля сказал, когда они слышат что-то, они следуют за лучшим из этого. Что может быть, братья, лучше, чем единобожие, субхана? Поэтому, братья, пусть Аллах Субхану Тааля укрепит нас на единобожие, братья, и сделает нас из числа единобожников, умертвит, братья, на единобожие, субхана, на искренней религии Ибрахима, алейхиссалату вассалям, и, братья, оживит нас в судный день, братья, вместе с пророком, алейхиссалату вассалям, и его сподвижниками, рады Аллаху Та'аля анхум, вальмар'у ма'а ман ахаб, и человек будет с теми, кого он любил при жизни. Хаза валлаху а'ля ва'алям, саллаллаху а'ля набийна Мухаммаду, а'ля али васаби ачмаин, ва джазакум ва хайран, субханак Аллаху бихамдик, нашаду ан ла илаха илля ант, настагфируку ва атубу илейк.